Диаскоп. Диаскопы в виде домиков с фотографией. Когда-то на этих памятных сувенирчиках зарабатывали детсадовские фотографы. Пластиковый корпус в виде избушки с треугольной крышей и окошками. Внутри рамка со слайдом-позитивом. Фотопленка 35 мм. Кадр просматривается на просвет через линзу в трубе домика. У меня был оранжевый теремок с черной крышей. В диаскопе моя детсадовская фотография. Пересвеченный портрет. Я с растерянным лицом и глазами на выкате. Домик всегда стоял на телевизоре как украшение. Если ко мне в гости приходили дети, я давал им посмотреть на это чудо, желая удивить. Хотя, наверное, в 90-е у всех моих ровесников имелись такие диаскопы. Потом он куда-то потерялся, и я о нем благополучно забыл до того дня, пока не нашел. Мамы не было дома, а я от скуки решил порыться в шкафу, куда мне заглядывать не разрешалось. Я любил просматривать семейный альбом или украшения в маминой шкатулке. Потом, конечно, все аккуратно складывал на место, будто не трогал. В тот день я нашел на верхней полке какой-то предмет, завязанный в тряпку. Распутал узел, а там тот самый домик. «Ух ты!» — обрадовался я, как и любой ребенок, который давно не видел какую-нибудь из своих игрушек. И зачем только мама спрятала его глубоко в шкаф? Наверное, боялась, что разобьется. Я вертел вещицу в руках, предвкушая удивление от того, каким был. С момента, когда меня снимали для диаскопа, прошло уже пару лет. Выпускной в детском саду и первый класс школы остались позади, а на той фотографии маленький мальчик. Интересно было увидеть себя таким. Я поднес линзу к глазу и направил диаскоп в сторону окна. Что это такое? Внутри домика оказалось не мое, а чужое лицо. Это был мужчина неопределенного возраста. Черно-белый снимок, голова на черном фоне, подсвеченная снизу, как для страшного эффекта. Человек на портрете улыбался с открытым ртом и таращился в кадр. Я дернул диаскоп от глаза. Мое маленькое сердце колотилось в груди, тук-тук-тук, в шее пульсировала кровь. Для чего вставлять в мой домик чужую страшную фотографию? Я был еще ребенком, но мое критическое мышление было развито не по годам. Я понимал, что мог ошибиться. Вдруг свет не так упал или снимок испортился. Стоило убедиться наверняка. Я опять поднес диаскоп к глазу. Страшное лицо больше не висело на черном фоне, а расползлось по всему кадру, и создавалось впечатление, что оно прямо передо мной. Вот-вот схватит меня зубами за века. Его улыбка стала еще шире, а глаза прожигали во мне дыру, внушая неописуемый ужас. Я закричал и отбросил от себя диаскоп. Он ударился о занавеску и мягко скатился на ковер по атласной ткани. Мне было жаль, что он остался цел. Эта штука напугала меня до икоты. Я принес молоток из кладовки и разбил диаскоп там, где он лежал. Не хотелось к нему прикасаться еще раз. Крыша домика раскололась на три кусочка. От стенок отлетел крупный уголок. Внутри оказалась моя детская фотография на цветной пленке. Увидев свое лицо, я начал сомневаться. Все могло быть ошибкой. И даже если нет, то маме все равно ничего не докажешь. Мне за это прилетит. Надо все убрать. Думал я, но было уже поздно. Мама вернулась и поймала меня на месте преступления. Я сидел на полу, рядом лежал молоток, а по всему ковру валялись осколки домика. Сколько было крика! Что ты наделал? Да как ты мог? Кто разрешил тебе рыться в шкафу? Я никогда не видел маму в такой ярости. Она трясла меня за рубашку, грозила отрубить руки. На это я шептал «Прости», уже и забыв про лицо, которое меня так напугало. После зареванная мама отдела меня и отвела к бабушке. Помню их слова. «Я не справляюсь. Не переживай, дочка». Я еще не знал, что это не просто наказание. Мама бросила меня за какую-то разбитую игрушку. Она оставила своего сына в квартире бабушки насовсем и только приходила в гости один или несколько раз в неделю. Со временем я и спрашивать перестал, когда мы уже пойдем домой. Мои дни рождения, празднования Нового года теперь всегда проходили в квартире у бабушки. Это стало обычной жизнью. Повзрослев, я, наконец, перестал винить себя в случившемся. Понял, что все равно бы мама отказалась от меня, и поводом мог стать любой проступок. Она просто не справлялась со своей ролью. Я это осознал, но глубокая обида никуда не делась. Даже когда мне принесли вести о смерти матери, мой разум истолковал это как еще одно предательство. Во мне перемешались скорбь и злость. Как она могла умереть, так ничего и не объяснив? Мама скончалась из-за преждевременного старения сердца. Оказывается, бывает, что отдельные органы увядают быстрее самого человека. Хотя бы я не остался без наследства. Спустя много лет можно было съехать от бабушки и вернуться домой. Я тогда учился на втором курсе университета, но вот у меня уже появилась своя квартира. Разбирая старый шкаф, я вдруг нашел знакомую вещицу. Тот самый диаскоп в виде избушки. Он был склеен из кусочков. Мама так и не выбросила его. Она хранила сувенир все эти годы. Я вертел домик в руках, разглядывал трещины, аккуратно промазанные клеем, и думал. Какие сентиментальные чувства заставили маму починить эту игрушку? Там ведь мой портрет. Разве она меня любила? Она же от меня избавилась. А еще я вспомнил, почему разбил эту штуку. Мне показалось что-то ужасное. И этот детский страх до сих пор был со мной. Поэтому я долго не решался снова заглянуть в линзу. Казалось, надо это сделать. Негоже взрослому человеку бояться куска пластика. Что там внутри? Только пленочный кадр, мой детский портрет. Я поднес диаскоп к зрачку, а там все то же землистое лицо, подсвеченное снизу. Улыбка во весь рот, глаза чуть ли не выпадают из черепа. Эта физиономия напугала меня в детстве, она снилась мне в кошмарах. Я бросил диаскоп на пол и давай топтать ботинком, пока от него не остались мелкие осколки, да кусочек цветной пленки в пластиковой рамке. На снимке мальчик с глупой стрижкой под горшок. Всего лишь маленький я. Осколки, да и фотографии тоже полетели в мусор. Сколько боли мне принес этот домик. А должен был, наоборот, радовать или навевать сладкую грусть по минувшему детству. Невозможно было объяснить увиденное. Чье это лицо? Для чего мама хранила что-то настолько страшное? Даже если у нее были ответы, она унесла их с собой в могилу. Мне оставалось лишь попытаться забыть обо всем этом. Но это было только начало. Первая ночь в теперь уже моей квартире обернулась кошмаром, от которого нельзя проснуться. Мне снилось что-то невидимое. Это были не картинки, не образы, а чувства. Тягучее напряжение, тревога, ожидание, словно вот-вот произойдет что-то плохое. Я ощущал, как сжимается мое сердце, будто кто-то касался его пальцами, и оно трепетало в испуге. Во сне я слышал скрип дверцы шкафа и твердый стук обуви. Кто-то надвигался из маминой комнаты, шел прямо к моей кровати, и я проснулся. Ночь. Тишина в квартире. Осознав, что это был только сон, я потянулся к телефону и посмотрел на время. 4:20. Еще спать да спать. Я откинул телефон, собирался уронить голову на подушку и вдруг увидел над собой его. Этот мужчина был высокий и прямой, как столб. Он смотрел на меня сверху и улыбался, открыв рот. Его руки утопали в длинных рукавах черного пиджака. Такой же черный галстук выделялся на белой рубашке. Мой крик чуть не разорвал горло. Это лицо. То самое лицо. Не в линзе диаскопа, не во сне, а прямо передо мной, наяву. Меня как пружиной вынесло из кровати. Я ударил кулаком в выключатель. Вспыхнул свет, и в комнате пусто. Куда он мог спрятаться? Исчез? Я держался за выключатель, боясь снова оказаться в темноте и увидеть его. Не знаю, как утром я смог заставить себя пойти на пары. Наверное, просто по инерции. Отчего-то замерзали руки, пальцы не слушались. Я не сделал ни единой записи. А еще на меня отчего-то поглядывала Вика, самая холодная и закрытая студентка в нашей группе. Она была красавицей, но, кажется, волновалась из-за своего левого глаза, иначе бы не прятала его в волосах. Этот глаз у нее был причудливый, зрачок и радужка закрыты светлым пятном. Я всегда подозревал, что это печать слепоты, но никогда и не думал интересоваться. Вика ни с кем не разговаривала и ни с кем не дружила, а только приходила на занятия. После третьей пары девушка подошла ко мне и сказала: «Угостишь меня кофе?» Это был не вопрос, а скорее распоряжение. Пусть Вика подчас пугала меня своим мрачным видом, но ее прелестная внешность мгновенно очаровывала. Поэтому я принял желаемое за действительное и решил, что она затеяла пофлиртовать. «А с чего это вдруг?» — — сказал я игривым тоном. Надеялся увидеть смущенную улыбку, но Вика оставалась холодна. «Это меньшее, что ты можешь для меня сделать за свою спасенную жизнь». Ее здоровый карий глаз так и сиял, и в бледном мутном зрачке тоже что-то подрагивало. Казалось, он был чужим и существовал отдельно от нее. Мы пришли в парк. Я купил Вике капучино, а себе воды. Сердце и так еле держалось в груди. Мы нашли скамейку в безлюдном месте. «Хочешь спросить про глаз?» Вика откинула прядь с лица. «Мне как-то неудобно», — признался я. «Все в порядке. Эта трагедия случилась уже давно. В детстве я попала в аварию вместе с дедушкой. Он погиб, а у меня пострадал только глаз. Я им вижу, но не окружающий мир, а то, что вне его». Мутный глаз Вики двигался как здоровый. «На что ты намекаешь?» — спросил я, вспомнив о произошедшем ночью. «Зачем прикидываешься?» Девушка сощурилась, глядя мне за плечо. «Ты уже догадался?» «По твоему виду понятно, что ты о нем знаешь. Он ходит у тебя за спиной». Я оглянулся. Позади никого. «Кто он?» «Злая сущность. Они всегда выглядят несуразно, слишком высокие и тонкие, или наоборот, сплющенные. Их внешность сильно отличается от большинства людей, и они часто носят похоронную одежду. Твой тоже, как из гроба. Он высокий и улыбается вот так». Вика широко раскрыла свои и без того огромные глаза, приоткрыла рот и натянуто улыбнулась. Она изображала то лицо. Больше я не сомневался в ее словах. «Ты его видишь?» «С самого утра. Ты пришел с ним сегодня. Знаешь, где его подцепил?» И я рассказал девушке всю свою историю, начиная с детства. Про диаскоп, который нашел в шкафу, про страшное лицо, про то, как мать сбагрила меня бабушке. Почти плакал на этом моменте. Ну и, конечно же, рассказал про возвращение домой после смерти матери и про минувшую ночь. «Я поняла», — сказала Вика. «Эта злая сущность когда-то преследовала твою маму. Наверное, она обратилась за помощью к человеку вроде меня, и ей посоветовали заключить сущность в какой-нибудь предмет. Твоя мама сделала это, а ты опять его выпустил. Знаешь сказки про джина из лампы? Духов можно закрыть в небольших предметах. Твоя мама снова заперла его, все в том же домике, но ты опять его разбил. Везучий ты человек. Ничего, к твоему счастью, я тоже знаю способы избавляться от этих паразитов. Тебе нужно сделать это сегодня, не откладывай. Тот, кто ходит за тобой, ворует годы твоей жизни. Одна ночь — один год. Вот поэтому твоя мама умерла так рано». «Выходит, ранняя смерть матери — это и моя вина?» По совету Вики я сразу отправился в магазин всяких мелочей, купил карманное зеркальце на кнопки и тканевый мешок. Дома я сел на табуретку посреди комнаты. В одной руке держал мешок, в другой — раскрытое зеркальце, направленное на стену позади. Шли минуты, тянулись часы, я так и сидел. Рука затекла, спина болела, но это не стоило внимания. Страх заставил меня забыть об усталости. Комнату заполняла темнота. Я боялся, что скоро перестану видеть отражение. Но вот что-то замелькало на зеркальной глади. Мистер Кошмарная Улыбка. Его лицо возникло за моей спиной. Белые пальцы с крупными суставами потянулись к моему плечу. Он собирался коснуться меня. Казалось опасным терять страшного человека из виду, но я быстро захлопнул зеркальце и бросил в мешок. Сердце пропустило удар. Руки покрылись холодным потом. Я повернул голову к плечу. Он исчез. Неужели получилось? Я запер его в зеркальце. Моя одногруппница знала, о чем говорит. Она спасла мне жизнь и попросила за это стакан кофе. А если бы эта девушка не оказалась рядом, и думать не хочется о таких вещах, какая удача! Я сжимал мешок дрожащими руками. Теперь мне нужно всегда хранить этот предмет подальше от посторонних глаз. Нельзя допустить, чтобы кто-то опять выпустил эту сущность, что ворует годы жизни. Ни я сам и никто другой не должен повторить судьбу моей несчастной матери. Теперь я — хранитель проклятого предмета.